Ситуация. Учительница вошла в класс, начала урок, четко сформулировала цель урока. Для ответа на первый поставленный вопрос вызвала ученика. Однако рослый подросток не счел нужным отвечать. Небрежно сказал: «А я сегодня отвечать не буду». «Почему?» «Не готов, да и настроение не располагает». Класс дружным хохотом реагирует на эту дерзость. Вызывает другого, но он в тон произносит: «Я к уроку не готов, не хотелось заниматься вашим черчением». Называются фамилии еще пятерых учеников, и все они отказываются. Учительница испытала большую обиду и душевную боль от этих выходок учеников. Потребовалось очень большое самообладание, чтобы не сорваться, довести урок до конца. Проведите психологический анализ ситуации. Решение. Поведение первого ученика было связано с его желанием самоутвердиться в глазах коллектива. И это ему удалось, так как класс реагировал дружным хохотом. Все последующие ученики в силу своей солидарности также отвечать не стали. Поэтому не стоило вызывать больше 2-3 учеников, если они не готовы к уроку. Нужно было лишить их поддержки класса.